Глава 9. Между обязанностью и привязанностью. Понедельник наступил неожиданно. К его появлению вообще можно подготовиться? Кажется, только глаза закрыла, а уже пора вставать. И будильник сегодня утром особенно противный. Нужно на нем мелодию, что ли, поменять или не работать по понедельникам. Сегодня хотелось двигаться без спешки, принять горячую ванну, обязательно с пеной, съесть вкусный круассан и выпить большую чашку кофе. Но это в жизни Кристины Залесской я бы поступила именно так и в этом порядке. А в жизни Кристины Пшевич нужно было быстро ополоснуться, наспех собраться и бежать на работу в ресторан. Там же и позавтракаю. Не круассаном с кофе, конечно, но тоже неплохими блюдами. И как я могла на такое подписаться? Расскажи я маме, на какие жертвы мне пришлось пойти ради своей свободы, она бы не поверила. Особой изнеженной ей всегда казалась ее старшая дочь. Ресторан встретил своей привычной атмосферой шика, роскоши, где нам, простым и недостойным, было место только на кухне, в качестве прислуги. «Доброго утра!» — встретила меня счастливо улыбающаяся Оливия. «Какая наглость!» — вопила во мне темная сторона души. Я называла ее аристократская. «И тебе того же, если не шутишь». Улыбка тут же сбежала с лица подруги, превратившись в гримасу озадаченности. «У тебя что-то случилось?» — спросила она участливо. «Да, понедельник», — ответила я, удаляясь на кухню, приготовившись молить нашу кухарку о быстром и сытном завтраке, не забывая попутно молиться о том, чтобы мадам Беннингсен еще не пришла. День шел своим чередом. Людей набежало сразу и много. И чего им дома не сидится, а лучше не спится в такую рань в понедельник? Думала я, обслуживая очередной столик. Время только 10 утра, а они уже принарядились и сидят тут, требуя свой кофе. Так и хотелось сказать им: кофе на пустой желудок вредно. Или если много пить кофе, то заболит желудок. Черт, как же хотелось кофе. Время летело заметно, хоть и быстро. Я даже упустила тот момент, когда за одним из столиков расположилась знакомая персона. Завидев ее, я тут же направилась поздороваться. «И когда только успела? Я думала, ты явишься не раньше 12. Начала тараторить я и взглянула на часы. «О, так уже 12. Удивительно!» Попыталась изобразить что-то вроде непринужденного смеха, присаживаясь напротив нее. Агата смерила меня слегка недовольным, осуждающим взглядом с нотками смирения. Но, думаю, это ее обычный взгляд. Стоило опустить свою ношу на мягкий такой удобный стул, как рядом нарисовалась Оксана, дочь нашей кухарки Марии, которая обычно работала по воскресеньям, полностью заменяя нас с Оливией, и по понедельникам безвозмездно помогая. Она осторожно поставила на стол 2 чашки, одну с зеленым чаем и другую с ароматным кофе. «Это мне?» Не то удивилась, не то обрадовалась я и тут же протянула руки ко 2-й чашке. «Конечно. Не я же буду пить этот кофе», — саркастически протянула Агата и потом добавила. «Но можно было сказать хотя бы «добрый день», прежде чем бесстыжим образом подсаживаться к подруге». «А я сказала. Разве нет?» Агата покачала головой. Выпив чуть ли не залпом свой кофе, уверенная в том, что без амулета мой язык покрылся бы волдырями от ожогов, поспешила вернуться к работе. Пока я вальсировала между столиками, не забывая при этом приветливо улыбаться каждому гостю, заметила, как в зал вошел принц. Естественно, меня его появление насторожило. Еще больше меня насторожило то, что он подсел к Агате. Ведьме это тоже не понравилось. Выражение ее лица говорило куда лучше всяких слов. Но, кажется, Вениамину это обстоятельство не доставляло каких-либо неудобств, и он просидел за столиком Агаты еще добрых 30 минут. По крайней мере, ушел он из ресторана с очень даже довольной физиономией. Но пока длились эти 30 минут, ужасно хотелось подойти к ним поближе и подслушать, о чем же они вели беседу. Представить темы их разговора было сложнее некуда, потому как, судя по выражению лица принца, беседа их протекала плавно и доставляла одни удовольствия. Но если взглянуть на ведьму, то с ее губ то и дело срывались проклятия. Эх, Надо будет заглянуть к ней после работы и разузнать, что связывает этих двоих. Жаль, что возможности подойти к ведьме после ухода принца так и не представилось. В зал вышла мадам Беннингсон. Я не стала рисковать и быть снова отруганной за одну и ту же ошибку, совершаемую на протяжении уже многих месяцев. У меня и без того сегодня настроение слегка паршивое. Пробило 5 вечера, и в скором времени на пороге нашего заведения появился помощник полицмейстера. «Не забыл?» — спросила его сразу же, пока Оливия его не увидела. «Как же! Вот он, со мной!» И Борис извлек из своего портфеля небольшую коробочку, перевязанную красной ленточкой. «Молодец!» — похлопала друга по руке и глазами поискала подругу. Та кружилась около дальнего столика, ставя с подноса на стол разные блюда. Затем, улыбнувшись гостям своей лучшей улыбкой, она направилась напрямую к нам. «Привет!» Сияя, будто бы и не провела этот день на ногах, приветствовала она Бориса. «Привет», — ответил он в своей привычной дружелюбной манере, но, кажется, немного смущаясь. «И чего это с ним? Так стесняется дарить ей подарок? Сказал бы, я тогда сама бы вручила». И только я подумала перехватить инициативу на себя, как Борис протянул Оливии подарок, осторожно вложив в ее руки. «Ты вчера не пошла с нами на ярмарку, поэтому мы решили принести тебе что-нибудь ценное», — произнес Борис без запинки. «И куда делась стеснительность?» «А, вот она, перешла к Оливии. Сегодня сумасшедший день какой-то». «Спасибо, но не стоило», — начала она. Но я уже чуяла, чем это может закончиться, и поэтому вклинилась таки в разговор. «Как это не стоило? Там знаешь, сколько всего было? Мы так долго выбирали!» Пока говорила, вынула из рук Оливии ту самую коробочку, не упустив из виду недовольный взгляд Бориса, на что мне отчаянно хотелось показать язык, но я вовремя вспомнила, что давно вышла из этого возраста. Извлекла браслет, покрутила его перед глазами завороженной подруги и нацепила украшение на ее прекрасную ручку. Оставалось только похлопать, но миг испортил вошедший гость. «Признаться, картина, что представилась моему взору, была весьма занятна. Разум подсказывал мне, что легкий румянец смущения на щеках моего помощника Бориса и подавальщицы Оливии был вызван общей симпатией, но совсем не дружеского характера. Не знаю почему, но внутри я словно выдохнул, будто бы решив одну проблему. Переосмысливать свою реакцию и чувства сейчас не было времени, поэтому я спокойно повесил свое пальто в гардеробную и направился к свободному столику. Обслуживать меня подошла Кристина, чему, не скрою, я был только рад». «Чего изволите?» — вымолвила девушка, стараясь улыбаться приветливо. Но весь вид ее кричал о том, что она вымотана и больше всего на свете мечтает быть сейчас подальше отсюда. «Кофе вряд ли вам поможет уже сегодня. Может, отужинаете со мной?» «Сам не понимая, зачем», — предложил я. «Нет, пригласить Кристину к себе я хотел, но не так». «Что?» — часто заморгав, просеменила Кристина. Затем взяла себя в руки и переспросила. «Вы предлагаете мне сесть с вами рядом и поесть прямо на глазах у хозяйки? Хотите, чтобы меня уволили? Я думала, забота выглядит по-другому». «Если бы она была стогом сена, то не пришлось бы беспокоиться, чтобы отыскать в ней хоть одну иглу. Гораздо сложнее было бы не отыскать». «Нет, я имел в виду после работы. Приходите ко мне, отужинаем вместе, обсудим общие дела, новые сведения». «А обязательно идти к вам?» Переступая с ноги на ногу, тут же спросила девушка. «Можно же обсуждать расследование в участке?» — добавила она, чем изрядно меня поразило. Я поспешил объясниться. — Можно, но там небезопасно сейчас. — Почему? — Нас могут подслушивать. И если это случится, то все сведения тут же появятся в газетах, что для нас очень нежелательно. У меня в квартире безопаснее. — То есть, по-вашему, там нас не могут подслушать? Я приобрел очень хорошие артефакты, которые этого не допустят. А в участке их нельзя использовать? Я втянул побольше воздуха, отмечая про себя, что, может, это и хорошо, что мы тогда не поженились. Но если быть достаточно честным с самим собой, всякий разговор с Кристиной доставлял мне массу удовольствий. Не знаю, что в ней было такого особенного, однако явно что-то было, раз я так жаждал говорить с нею снова и снова. Если вы так часто будете являться в участок, то остальные могут заподозрить что-то неладное, и пойдут слухи. Я посмотрел на Кристину, ожидая ответа, и смог разглядеть бурю эмоций, которую она пыталась погасить, чтобы спокойно ответить. «Хорошо. Но я заканчиваю поздно. Долго задержаться у вас не смогу. Времени рассиживаться и вести медленную беседу за ужином точно не будет». Процедила она сквозь зубы, но с вежливой полуулыбкой. «А мы ее сделаем быстрой». Зачем такое ляпнул, известно одним богам. В ответ же я получил хмурый взгляд. Хотел было улыбнуться, но понял, что могу нагнать на себя еще больше туч. «Что будете заказывать?» Собравшись с мыслями, спросила девушка. И я только тогда открыл меню, попутно вспоминая, что вообще хотел заказать. Уже у себя в квартире я все думал, правильно ли я решил подать на ужин поджаренную рыбу с отварным картофелем и молодыми овощами. Вообще, был бы я один, то обошелся простой глазуньей с беконом или булочкой с молоком. Может, просто бы съел кусок вяленого мяса с хлебом. Но принимать у себя в гостях Кристину, пусть и с деловым визитом, значило накормить ее вкусным ужином, чтобы она не так сильно злилась, выслушивая новую порцию сведений по делу об убийстве своей хорошей знакомой. Она явилась почти сразу, как только я закончил сервировать стол. Как раз вовремя. Значит, я умело подобрал время и учел возможные причины задержки Кристины. «Доброго вечера», — еле слышно вымолвила девушка, стоило ей переступить порог моей квартиры. «Доброго вечера», — ответил я, принимая ее пальто и вешая его в шкаф. Вид у Кристины был очень уставший, и я удивился, почему она явилась в рабочей форме. Ведь предполагалось, что она успеет зайти домой, чтобы сменить одежду и перевести дух после тяжелого рабочего дня. «Вы не были дома?» — вырвалось у меня против воли. Кристина нахмурилась, прошла за стол и села, облегченно выдохнув. «Знаете, я искренне благодарна вам за этот ужин. Давайте сначала поедим, а после немного поговорим. Если вы не против, я начну». И я кивнул. Препираться и докучать расспросами сейчас не было смысла. Было видно, что госпожа Пшевич сейчас не была расположена вести подобную беседу. Ели мы молча. Я попутно бросал взгляды на свою гостью, не забывая отмечать ее вид, который с каждой минутой становился все лучше. Кажется, она осталась довольна ужином, что не могло не радовать. Не знаю, с каких пор это начало меня волновать. Раньше я никогда не принимал у себя в гостях девушек, кроме младшей сестры, но и то всего пару раз. «Какие есть новости?» — спросила Кристина, как только тарелка ее опустела. «Было вкусно?» — ответил я вопросом на вопрос, не поднимая на нее глаза. Судя по громкому вдоху и такому же выдоху, ей такие маневры были не по душе. И пусть. Мне в данный момент было любопытно, насколько наши вкусы в еде схожи и схожи ли вообще. «Благодарю. Все было вкусно». Не обманывала. «Это хорошо. Я узнал, вызывали ли духов погибших 10 лет назад девушек». Продолжая свою трапезу, начал я и словил на себе прелюбопытный взгляд Кристины. «Так вот, конечно же, вызывали». «И?» — не удержалась Кристина, пока я пережевывал пищу. «Результаты неутешительные. Родные и близкие 3 из 5 девушек отказались от такого рода допроса, сославшись на огромную боль и скорбь от потери. Духов 2 других девушек вызывали. Один так и не явился. Другой...» Я сделал паузу и посмотрел в лицо девушки, которая вся затаилась в мучительном ожидании продолжения моего рассказа. «Другой явился, но вел себя страшным образом. Накинулся на своего родственника, осыпая его угрозами. Никто из присутствующих так и не понял, что он имел в виду, и его просто развеяли». «А сейчас что? Вы не обращались к родным нынешних жертв? Они, возможно, и не помнят дело 10-летней давности, и, быть может, могут оказать нам содействие», — продолжала гнуть свое госпожа Пшевич. «Я связался с родственниками нескольких девушек. Они отказались сотрудничать, желая как можно скорее похоронить усопших». Мы замолчали. Минута, другая. Кристина неподвижно смотрела в одну точку, расположенную где-то на столе. Я же закончил с ужином, отмечая про себя, что неплохо было бы выпить чаю. Было ощущение, словно мы с Кристиной поменялись местами. Я, как заботливая хозяйка, пекусь о том, чтобы накормить своего супруга, а Кристина, как истинный муж, преисполнена долгом по работе. Смешно. Кто-нибудь вернет меня в реальность? Я спросил у графа Кшинского, можем ли мы вызвать дух его дочери. Он обещал подумать. Глаза Кристины снова наполнились интересом. «Как думаете, сколько он будет думать? Мы все же ограничены во времени?» На этот вопрос у меня не было ответа. Мы еще немного поговорили о делах, а после я поспешил проводить Кристину домой. На этот раз она не отпиралась, и пока мы шли, не проронила ни слова. Было видно, что девушка очень устала и еле держится на ногах. А ведь ей завтра снова работать. Я злился. И зачем она выбрала такой путь? А ведь император и ее дядя в курсе, чем она тут занимается, и всячески ей потакают. Глупцы. Разве можно доводить ее до такого состояния?